Глава 22. Господь сказал Моисею: «Возвести Аарону и его сыновьям. Пусть они будут осторожны с приношениями сынов Израилевых, с тем, что сыны Израилевы посвятили мне. Пусть не оскверняют мое святое имя. Я Господь. Скажи им: всякий из вас в любом поколении, кто, будучи нечист, приблизится к тем приношениям, которые сыны Израилевы посвятили Господу, будет истреблен и не будет его пред лицом моим. Я Господь. Никто из потомков Аарона, страдающий проказой или выделениями, не должен есть святые приношения, пока не станет чистым. Всякий, кто прикоснется к вещи, которая осквернена мертвым, всякий, у кого было истечение семени, всякий, кто прикоснулся к мелкой твари, прикосновение к которой оскверняет, или к человеку, прикосновение к которому оскверняет, какова бы ни была причина его нечистоты. Всякий, кто прикоснется к чему-либо из этого, будет нечист до вечера. Он не может есть святые приношения, пока не омоется. После захода солнца он станет чист, и тогда может есть святые приношения, ибо они – его пропитание. Он не должен есть мясо издохшего животного или животного, растерзанного диким зверем, иначе он станет нечист. Я – Господь. Пусть они соблюдают мои установления, не берут на себя грех. Иначе они умрут за то, что осквернили святыню. Я, Господь, источник их святости. Посторонний не должен есть святые приношения. Живущий у священника наемный работник не должен есть их. Но тот, кто куплен священником, может их есть. Те, кто рожден в доме священника, могут есть то же, что и священник. Дочь священника, которая замужем за человеком несвященнического рода, не должна есть священных подношений. Но если дочь священника овдовела или развелась, и детей у нее нет, и она снова живет у отца, как в юности, тогда она может есть то же, что и отец. Но никто из посторонних не должен этого есть. Если посторонний непреднамеренно съест святое приношение, он должен возместить это святое приношение священнику, прибавив 1/5. Пусть они не оскверняют святые приношения, которые сыны Израилевы приносят Господу. Пусть не едят их, пусть не берут на себя грех, за который им придется давать возмещение. Ибо я Господь, источник их святости. Господь сказал Моисею: «Передай Аарону, его сыновьям и всем сынам Израилевым: если кто-нибудь из сынов Израилевых или из живущих среди них переселенцев приносит Господу жертву всесожжения, по обету или добровольно, то угодной жертвой будет бык, баран или козел без изъянов. Не приносите в жертву животное с изъянами, ибо такая жертва не будет угодна. Если кто-нибудь приносит Господу пиршественную жертву из крупного или мелкого скота, по обету или добровольно, то чтобы жертва была угодна, жертвенное животное должно быть без изъянов. Ни единого недостатка не должно быть у него». Не приносите в жертву Господу слепое животное, животное с переломом или увечьем, с наростами, струпьями или язвами. Не возлагайте таких животных на жертвенник в дар Господу. Колченогий бык или баран годятся для добровольной жертвы, но как жертва по обету они не будут угодны. Не приносите Господу в жертву животных с пораненными, раздавленными, оторванными или отрезанными яичками. Не делайте этого на вашей земле, и у иноплеменника не берите таких животных, чтобы возложить их на жертвенник как пищу Бога вашего. Раз они увечны, у них есть изъян, то ваша жертва не будет угодна. Господь сказал Моисею: «Если у коровы, овцы или козы родится детеныш, он должен 7 дней оставаться при матери, а на 8-й день и позже он может быть принесен в жертву как дар, угодный Господу. Не режьте корову, овцу или козу в 1 день с ее детенышем. Когда приносите Господу благодарственную жертву, делайте это так, чтобы жертва была угодной. Ее надо съесть в тот же день, до утра ничего не оставляйте. Я Господь. Соблюдайте мои повеления и исполняйте их. Я Господь. Не оскверняйте мое святое имя, и тогда я явлю мою святость среди сынов Израилевых. Я Господь, источник вашей святости. Я тот, кто вывел вас из Египта, чтобы быть вашим Богом. Я Господь».